Глава 88. Марлена была счастлива. Ее наполняло ощущение, будто ее обнимают и защищают нежные и сильные руки. Она с удовольствием купалась в красноватом свете Немезиды, чувствовала, как ветер ласкает ее щеки, смотрела, как порой облака затеняют часть огромного диска. Тогда красноватый свет тускнел и приобретал сероватый оттенок. Впрочем, даже в потускневшем свете Марлена также хорошо видела все предметы, замечала все тени и оттенки, создававшие изумительную картину. Когда Немезиду закрывали облака, ветерок становился чуть прохладнее, но девочке не было холодно. Казалось, Элитра способен при необходимости каким-то таинственным образом обострять ее зрение, согревать обволакивающий ее воздух, вообще заботиться о ней. А самое главное, с Элитра можно разговаривать. Марлена решила, что клетки, из которых построено живое существо планеты, можно считать самой планетой. Почему бы и нет? И как же иначе? Каждая клетка сама по себе всего лишь клетка, к тому же очень примитивная. Она намного проще, чем даже клетки, из которых состоит тело Марлены. Только все прокариоты вместе создавали тот чудесный организм, который обволакивал всю планету миллиардами миллиардов своих крохотных частичек. Он настолько заполнял всю планету, что его можно было считать самой планетой. «Странно», – подумала Марлена, – «этот сверхгигантский живой организм до появления ротора, должно быть, ни разу не задумывался о том, что может быть какая-то иная форма жизни. Тысячи ощущений не были плодом одного лишь ее воображения. Иногда перед ней возникала похожая на призрак человеческая фигура. Ее контур слегка колебался, как будто она была соткана из серого неплотного дыма. Марлена чувствовала, что фигура постоянно обновляется, хотя заметить это невооруженным глазом было, конечно, невозможно. Она понимала, что каждую секунду миллионы невидимых клеток покидают свое место, которое немедленно занимают другие клетки. Ни одна прокариотическая клетка не может долго существовать без окружающей ее водной пленки, поэтому каждая клетка была частью фигуры лишь неуловимое мгновение. Но вся фигура существовала столько, сколько Элитра считал нужным, и ни на секунду не теряла своей сути. Теперь Эритра никогда не принимал облик Аринеля. Хотя об Аринеле не было сказано ни слова, Эритра догадался, что почему-то его облик неприятен Марлене. Обычно человеческая фигура не походила на какого-либо конкретного человека, но раз от разу слегка видоизменялась, примерно отражая причудливый ход мыслей Марлены. Она поняла, что Эритра способен улавливать малейшие изменения в ее мышлении намного лучше, чем она сама. Фигура могла отчасти напоминать того человека, о ком Марлена рассеянно думала в этот момент. Но стоило ей сосредоточить свои мысли на этом человеке, как фигура плавно трансформировалась. Изредка Марлене удавалось мимолетно уловить чьи-то черты. Контур лица ее матери, крупный нос дяди Зивера, какие-то особые приметы ее одноклассников. В общении на равных правах участвовали и Марлена, и Эритра. Их общение напоминало не разговор, а скорее очень активный обмен мыслями, который Марлене не удавалось описать словами, уж слишком он был многообразным даже по форме. В нем могли одновременно изменяться и изображение, и голос, и мысли. И в то же время общение с Эритра всегда действовало на Марлену успокаивающе, умиротворяюще. Этот способ общения был настолько богат, что по сравнению с ним обычный разговор казался теперь плоским, невыразительным и безжизненным. На Элитра способность Марлены понимать язык жестов расцвела и развилась в такой мере, какую раньше она и представить себе не могла. Обмениваться мыслями с Элитра можно было намного быстрее и точнее, чем пытаться выразить мысль словами. Элитра объяснил Марлене, вернее внушил ей, насколько неожиданной была для него встреча с иными разумами, с множеством разумов сразу. И Элитра мог себе представить существование иного разума, одного разума на другой планете. Но столкнуться сразу со множеством разумных существ, похожих друг на друга и в то же время разных, скучившихся в небольшом пространстве, перекрывающихся один другим, это было чем-то невообразимым. По мере того, как Элитра объяснял свои ощущения, Марлену наполняли мысли, которые лишь приближенно и очень неточно можно было выразить словами. Чтобы понять Эритра, слова нужно было бы дополнить всеми его эмоциями и чувствами, всеми перестройками сложнейшей сети нейронов, которые отражали пересмотр Эритра своих основных концепций. Эритра экспериментировал с чуждыми разумными существами, зондировал их интеллект, причем делал это по-своему. Совершенно не в том смысле, какой обычно вкладывает в понятие «зондирование» человек. В результате некоторые из чужих разумов сломались, разрушились, стали неприятными. Тогда Эритра перестал зондировать все разумы подряд и стал выискивать более устойчивые к контактам. «Так вы и нашли меня?» – спросила Марлена. «Я нашел вас». «А почему? Почему вы искали меня?» – живо поинтересовалась Марлена. Человеческая фигура заколебалась и слегка потемнела. «Для того, чтобы найти». «Конечно, это не ответ. Почему вы хотите, чтобы я была с вами?» Человеческая фигура стала бледнеть, а переданная в ответ мысль опять-таки была уклончивой. «Просто, чтобы вы были со мной». Но исчезло только изображение. Марлена по-прежнему ощущала защиту, теплое объятие Эритра. Интересно, почему же исчезла фигура? Может быть, она обидела Эритра своими вопросами? В этот момент Марлена услышала звук. На пустой планете нетрудно быстро научиться различать все звуки. Здесь они не слишком разнообразны. Может журчать вода в ручье, ветер шумит мягче. Источником других звуков была сама Марлена. Шуршало ее платье, шелестели шаги, иногда было слышно даже ее дыхание. Но этот звук был другим. Марлена обернулась, и слева от себя над обнажением скалистых пород увидела голову человека. Сначала она решила, что опять со станции послали за ней, и рассердилась. Почему ее не оставят в конце концов в покое? Больше она не будет брать с собой волновой излучатель, и ее никогда не найдут, разве только начнут прочесывать всю планету. Однако лицо человека показалось Марлене незнакомым. Он пришел не со станции, это точно. Марлена могла не знать всех по именам, но если этого человека она хотя бы раз увидела на станции, то сразу бы вспомнила. Такое лицо на станции ей не встречалось. Человек пристально смотрел на Марлену, слегка открыв рот, как будто ему не хватало воздуха, а потом перепрыгнул через камни и побежал к ней. Марлена спокойно наблюдала. Она чувствовала надежную защиту и совсем не испугалась. Человек остановился в 3 метрах от Марлены, чуть подавшись вперед, как будто вдруг натолкнулся на неожиданное препятствие, не подпускавшее его ближе. Наконец, задыхаясь, незнакомец позвал. «Розанна!»